Глава шестая. Притча. «Океаната Кипу, значит», — пробормотал скрипач. «Сборщик, которого арендовали семьи. Интересный намек получается, тебе не показалось?» «Разумеется», — кивнул Ит. Проговорился старый хитрый Рифат. Очень хитрый, как он сам думает. А все равно проговорился и сам того не заметил. Да, это был дом на берегу. Семейный, большой. И, по всей видимости, семья, которая здесь жила, брала в аренду этого робота. У кого-то брала. У кого? Узнаем, думаю. Скорее всего, семья была еще и богатая, если судить по этим двум пирсам. И жила здесь давно. И хозяйство у них было большое. Продолжил за него скрипач. «Кстати, укладывается в нашу версию о том, что Лига — бывшая встречающая. В доме ей, видимо, находиться больно и неприятно. Какие-то воспоминания, наверное. Может, кто-то погиб. Поэтому она после событий переселяется в мастерскую, на склон. На берег старается без особой нужды не приходить. А в доме, вернее, в том, что от него осталось...» «Селится бывший контролирующий, у которого поехала на старости лет крыша». Закончил за него Ит. «И это тоже логично и укладывается в рамки идеи. Конечно, остается открытым вопрос, почему он один, как это получилось, но бывает же всякое. Нет правил без исключений. Например, он мог слегка помешаться после гибели второго. Запросто». «Что верно, то верно», — кивнул скрипач, соглашаясь. «Пойдем? А то она там ждет, когда мы явимся, а мы тут сидим на бревнышке и треплемся». «Мы отдыхаем», — возразил Ит. «Потому что у меня одна нога. Одна». «Полторы», — поправил скрипач. «И болят обе полторы», — парировал Ит. «Ладно, идем. Ты прав, не стоит заставлять себя ждать». Этим утром планировался второй выход в лес, на поиск каких-то особенных корней, и Лига еще вчера попросила Рифата прислать к ней Ита и скрипача пораньше, утром. «Они хорошо видят», — сказала она, — «и сильно облегчают мне задачу, поэтому пусть утром придут, и мы сразу выйдем. Поедим по дороге». Ит-то ходит медленно, придется приноравливаться к скорости, а собирать нужно много. Сам понимаешь, чем больше соберем, тем больше заработаем. Рифат согласился. Сам он планировал нормально починить крышу, и присутствие Ита и скрипача ему было совершенно не нужно. «Слушай, надо спросить Лигу про этого робота», — предложил скрипач. «Только осторожно, очень осторожно. Если она действительно бывшая встречающая, то она будет знать больше, чем Рифат. И ей, скорее всего, будет не все равно, как ему». «Только совсем осторожно», — согласился Ит. «Не хотелось бы делать ей больно. Ты представляешь, какие воспоминания могут быть, если там действительно жила ее семья, и кто-то погиб? Даже думать про это не хочу». «Хм», — скрипач задумался. «Как же тогда сказать-то? Надо, чтобы она сама выдала те воспоминания, которые для нее не очень болезненные. Давай скажем, что мы пошли за плавником и увидели, что вода отошла. Если будет реакция, то хорошо. Если закроется и не станет говорить, настаивать не будем. Может, потом когда-нибудь скажет, когда сама захочет. Мы дадим понять, что видели робота, и нам интересно, что это такое. Дальше дело уже за ней». Весна уже действительно ощущалась. Лес постепенно, пока что не смело, скидывал с себя холодную зимнюю одырь. Изменились запахи, стали меняться звуки, даже небо, кажется, посветлело, хотя и осталось пасмурным. Лига, Ит и скрипач брели по краю опушки, не отходя далеко от линии деревьев. Брели неспешно, чтобы Иту было комфортно идти, и смотрели внимательно себе под ноги. Лига объяснила, что именно следует искать. И сейчас все высматривали тонкие белые корни, которые в прошлогодней траве было видно более чем хорошо. «Когда поднимается молодая трава, уже ничего не найдешь», — объясняла она. «Это корни орфоу, кустарника такого», — объясняла Лига. «Он в одном семействе с рибером, только у него ягоды мелкие и почти не пахнут. А вот корни обладают тонким, очень приятным ароматом, который проявляется при нагреве. Это для сладкой приправы нужно, разумеется. Сперва соберем, потом просушим, доведем в печи, смелим и готово. Можно пускать в работу. Сколько нужно корней? Чем больше, тем лучше, конечно. У нас всего несколько дней есть, чтобы их собрать. Через несколько дней мы ничего не успеем найти. Только сейчас видны молодые корни, светлые, белые. Они-то нам и нужны». Корней, к радости Лиги, набрали много. Скоро место в подвязках закончилось. «Молодцы, молодцы», — повторяла она. «Отличное зрение. Мы так за три раза управимся. Теперь руки сполоснем и перекусим, пожалуй. А то далеко от дома отошли. Еще же обратно идти. Время уже обеденное. Вот и поедим. И дома сразу делом займемся. Будем корни промывать». «Мы вчера за плавником ходили. На берег пришли, а там воды нет», — сообщил скрипач, отламывая кусок от лепешки. Действовать одной рукой он научился уже очень хорошо. «Это ветер воду отогнал, да?» «Да», — кивнула Лига. «Ветер и отлив вместе. Так на самом деле редко бывает. Обычно отлив почти не видно, но случается, что вода действительно уходит». «Интересно», — покивал Ит. «Там дно очень любопытно выглядит». Лига искоса глянула на него и вдруг ни с того ни с сего спросила. «Вы знаете притчу о любопытной Халфквине? Хотите, расскажу?» Ит и скрипач переглянулись. «Не знаем», — покачал головой скрипач. «Что за притча такая?» «Она не одна, эта притча. У нас тут их было когда-то много». Лига задумалась. «Эдакие, знаете ли, истории про одну забавную Халфквину. Старинные истории. Какие-то поучительные, какие-то мудрые, какие-то смешные. Но было в них кое-что их объединяющее. Так рассказать?» «Расскажи». Ит оперся на костыль, сел поудобнее. «Мы давным-давно не слышали вообще никаких историй. Ну, кроме рассказов о том, как Рифат крышу чинил». «Не будет она говорить про робота», — понял он. Скрипач, кажется, тоже это понял. Но, памятуя об уговоре, от комментариев воздержался. «Ну, тогда слушайте». Лига улыбнулась. Жила-была в одной семье, живущей в старом красивом городе, молодая Халфквина. Притча о любопытной Халфквине. Жила-была в одной семье, живущей в старом красивом городе, молодая Халфквина. Была она красива, обучена неплохо, законы чтила, родителей уважала. Но вот только характер ей достался слишком уж неуемный. И когда пришла ей пора покидать родительский дом, чтобы обрести свой, старший отец велел ей отправляться в путь на смотрины и сказал: «Будь сдержана, не желай большего, чем тебе отпущено, и не спрашивай сверх меры». «А что?» — спросила тогда молодая Халфквина. «А то вместо нового дома и любящей семьи ты окажешься на дороге из пепла и стекла», — ответил отец. «Что это за дорога такая?» — не поняла Халфквина. «Лучше тебе не знать. Будь разумной, любимое мое дитя, а когда устроишься на новом месте, пошли нам с матерью весточку, чтобы наши души не болели о тебе». Молодая Халфквина обняла старшего своего отца на прощание и пошла в центральную часть города, туда, где была древняя крепостная стена, и находилось множество лавочек, магазинчиков и, главное, площадок, на которых шли смотрины. Однако на смотрины она не спешила, подумала, что надо поискать и поспрашивать про площадки. Где жених лучше, где сговор дольше, где место счастливее? Зашла она в первую лавочку, которая попалась ей на пути, и спросила старичка-хозяина: «Скажи мне, добрый мисс, где тут лучше жениха искать?» «Это смотря какого жениха ты хочешь, милая», — ответил тот. «Если богатого, то надо идти к воротам. Если ласкового, то иди ко рву. Если умного, то ступай к младшей башне, что на стене. Какого ты хочешь?» «Я не знаю», — растерялась Халфквина. «Вроде все по душе, а вроде и нет. Не бывает, что все сразу». Мейс засмеялся в ответ. «Может, и бывает, а может, и не бывает», — сказал он. «Тебе, наверное, лучше еще у кого-то спросить». Вышла Халфквина из лавочки и пошла дальше. Дошла до стены, видит, еще лавочка стоит, а в ней тоже хозяин. Зашла, да и спросила: «Не знаешь ли ты, добрый Мейс, где мне жениха лучше искать?» «А какой тебе нужен жених?» — спросил хозяин. «Чтобы и богатый был, и ласковый, и умный», — принялась перечислять Халфквина. «А как же красота?» — удивился хозяин. «Тебе, наверное, красивый жених нужен. Если умный, богатый да ласковый, но урод, счастья с ним не будет. Сама подумай». «И правда», — согласилась Халфквина. «Где же такого найти?» «Не знаю», — развел хозяин руками. «Попробуй у кого-то еще спросить». Халфквина вышла из лавочки и пошла дальше. Видит, еще одна лавочка, зашла и сразу к хозяину. «Скажи мне, добрый Мейс, где мне жениха искать, чтобы был богатый, ласковый, умный и красивый?» «А как же любовь и молодость?» — спросил в ответ хозяин. «Нужен ли тебе богатый, ласковый, умный и даже красивый старик, если ты не будешь его любить? Подумай». Вышла Халфквина из лавочки, села под дерево, на камень и задумалась. И правда, верно ли она ищет? Немного ли она хочет? Ведь получается, что для счастья ей нужно найти все и сразу, а иначе она рискует на всю жизнь остаться несчастной. Нужно ли ей это? Каждый МИИС дал ей правильный совет. Но если сложить их все вместе, эти советы, все получается неправильно. Значит, надо найти того, кто посоветует так, чтобы она, Халфквина, поняла, что же ей нужно искать. Встала она с камня и пошла дальше. Видит, лавочка еще одна стоит. Зашла и спрашивает хозяина. «Не знаешь ли ты, где можно найти мудреца, который может правильный совет дать?» «А зачем тебе такой мудрец?» — спрашивает в ответ хозяин. «Да вот, пришла пора мне жениха искать, а я не пойму, как это делать верно», — ответила Халфквина. «Ступай вокруг стен, к южной башне. Живет там один мудрец, может, он что-то и подскажет», — ответил хозяин. «Только, сдается мне, не жениха ты ищешь вовсе». «А кого же я тогда ищу? Или что?» — удивилась Халфквина. «Не знаю», — развел руками хозяин. «Может, мудрец тебе ответит?» Долго бродила Халфквина по старому городу, пока не нашла дом, в котором жил мудрец. Она устала, проголодалась, к тому же наступил вечер, и на улице стало холодно. Но Халфквина упорно продолжала искать, потому что истина, к которой она устремилась, оказалась сильнее, чем холод и голод. Наконец, она вошла в дом мудреца и с порога спросила. «Уважаемый мудрец, мне нужен твой совет. Ходила я по городу, искала площадь, чтобы встретить там жениха, но ни одна площадь мне не приглянулась. Снова ходила я, спрашивала, чтобы понять, какого жениха мне нужно найти, но советы, которые мне давали, все оказались неверные. А сейчас я поняла, что искала не жениха вовсе, а ответ на вопрос, что же я хочу найти. Ты не можешь помочь мне?» Мудрец вышел ей навстречу, вздохнул и сказал. «В моем доме есть комната, в которой две двери. За одной — то, зачем ты изначально шла. Там уют и счастье, покой и тепло. Конечно, их придется добиться, но труд окупит себя. За второй находится истина, но чтобы обрести ее, нужно пройти нелегкий путь. Я отведу тебя в эту комнату, и ты сама выберешь ту дверь, которая больше тебе по сердцу. Учти, у тебя одна попытка, второй не будет. Ты поняла?» Халфквина кивнула, соглашаясь, и пошла следом за мудрецом. Он провел ее в маленькую комнатку и поставил перед двумя дверьми, одна из которых была сделана из дерева, а вторая — из металла. «Я уйду», — сказал мудрец, — «чтобы не мешать тебе решить. Это должен быть только твой выбор». Халфквина осталась одна. Она подошла к двери, сделанной из дерева, положила на нее ладонь и услышала милые, домашние и уютные звуки. Звякала посуда, переговаривались женщины, смеялись дети, мужской голос пел веселую песенку. Да и дерево под ладонью оказалось теплым, гладким и приятным на ощупь. Халфквина покивала, подошла ко второй двери и тоже положила на нее ладонь. Но вместо детского смеха и песенки она услышала голос ветра, печальную песнь листьев и словно бы перезвон крошечных колокольчиков. Ей показалось, что так, наверное, могут звенеть звезды в осеннем небе. «Я сделала свой выбор», — сказала она, и вышла через металлическую дверь. Сперва она оказалась в темноте, но когда темнота рассеялась, Халфквина поняла, что стоит у главной стены за пределами города, что за ее спиной нет никакой двери, одни только холодные камни, и что перед ней лежит дорога. Подумала Халфквина минутку, запахнула поплотнее от холодного ветра свой скип и пошла от города прочь, не зная, куда приведет ее избранная ею же самой дорога из пепла и стекла. «Это, конечно, очень интересно, но к чему ты это рассказала?» — спросил скрипач. Лига усмехнулась. «Прежде всего к тому, что любопытство не довело Халфквину до добра. Если бы она не слушала глупых советов и не задавала ненужных вопросов, она бы сумела войти в хорошую семью и жить достойной жизнью. Но ее любопытство и жажда познания привели ее не к благу, а к началу пути в неизвестность, по которому ей придется всю жизнь скитаться неприкаянной. Вот и думайте, хорошо ли это, и правильно ли она поступила, не послушав отца». «Как сказать?» — Ит нахмурился. «С одной стороны, да, конечно, путь она выбрала трудный, а с другой стороны, она поступила честно». «То есть мораль о том, что лучше не задавать лишние вопросы, с вами можно не обсуждать?» — прищурилась Лига. «Точно!» — кивнул скрипач. «Мы в этом всем на стороне Халфквины. Она молодец. Домашний уют хорошо, конечно, но истина-то интереснее». «Ну-ну», — — покачала головой Лига. «Истина интересней? Ладно, это я запомню. А теперь пойдемте корни мыть, да и другой работы дома полно». «Мастерица тонких намеков», — заметил скрипач. «До какой степени ей не хотелось отвечать, подумать только». «Ну, в некотором смысле она ответила», — сказал Ид. «Притча даже не с двойным, а с тройным дном, ты понял? Она нас проверяла». «Они нас постоянно теперь стали проверять», — кивнул скрипач. «Вот только не пойму, для чего им это нужно». «Мне кажется, что они пытаются решить, что делать с нами дальше». Ид остановился. «Блин, как же я все-таки быстро устаю. Пойдем посидим». «Еще б ты не устал, полдня ходили, а потом с корнями возились на улице». Скрипач покачал головой. «Идем, конечно, рано еще тебе такие нагрузки. Ничего, подождет Рифат». Бревно в этот раз выбрали другое, в стороне от тропинки. Сели, вытащили из-под вязок лепешки, которые им дала в дорогу Лига, отломили по куску. Почему бы не поесть лишний раз? Дома будет только тоннели, да и масло у Рифата, кажется, кончилось. «Рыжий, помнишь, Эри про такое говорила, и не один раз?» — спросил Ид. «О том, что она пыталась общаться с кем-то, но потом, когда у женщины, с которой она общалась, появились дети, общение довольно быстро заканчивалось. Тебе не показалось, что в притче об этом тоже есть? Притча на самом деле не столько про выбор жениха, сколько про выбор пути. В первую очередь, познание. Халфквин имела возможность выбрать дом и семью, путь к которым находился за деревянной дверью. Но она, уже осознав, насколько интересными могут быть вопросы, выбирает железную дверь». «Ну да», — кивнул скрипач. «Ты совершенно прав, так и есть». «И вот что у меня получается. Первый уровень этой притчи — бытовой. Если не хочешь проблем, не спрашивай лишнего, и будет тебе счастье. Второй уровень — предостережение. Там ясно дают понять, в случае выбора железной двери легким твой путь не будет точно. Третий уровень — выбор свободы и несвободы. Несвобода — это неплохо. Это клетка, да, но клетка-то золотая. Там счастье. А свобода — это дорога из пепла и стекла, по которой, вероятно, идти будет ох, как непросто». «Хорошо разложил по полочкам, молодец», — похвалил скрипач. «Согласен. То есть Лига нам сейчас предложила выбор. Либо какой-то простой путь, который, по ее мнению, даст нам некое благо, либо что-то еще. А теперь вывод, которого ты ждал», — усмехнулся Ид. «Да, оба они имеют отношение к сигнатуре, которую мы с тобой знаем, и частью которой являемся, хотим мы того или нет. Кажется, нам сейчас предложили из этой сигнатуры выйти. Вот таким образом, через притчу». «Тонко, так сказать, намекнули». «Ого, конечно, уже бежим», — покивал скрипач. «Особенно ты, на полутора ногах. Ид, слушай, вот честно, если мы в этом всем оказались, то придется идти до конца, ты ж понимаешь?» Ид покивал, вздохнул. «Само собой», — согласился он. «В первую очередь из-за того, что для нас это единственный способ остаться в живых и попытаться найти дорогу домой. Контролем мы не станем, как ты сам понимаешь». «Не станем», — подтвердил скрипач. «Может быть, отчасти из-за этого Лига и рассказала нам эту притчу. Она вполне может что-то видеть и осознавать. Если она встречающая, то да, может. Или это осознал Рифат и рассказал ей», — добавил Ид. «Мы контактируем с ним больше, он наблюдает нас чаще. И знаешь, еще момент в этой притче, который меня цепанул». Ид задумался. «Дорога. Дорога ведь может вести к выходу, правда? К выходу, куда-то еще». «Отсюда», — жестко сказал скрипач. «Ты бы хотел до скончания века перебирать корни и собирать плавник? Я нет. Точно нет. Нам нужно выбираться, лечиться, что-то решать». «В город нам нужно, для начала», — напомнил Ид. «В тот город, который мы видели на карте. Может быть, там получится найти хоть какую-то информацию». «Ну да», — согласился скрипач. «Знаешь, я уже начинаю думать, что надо бы рассказать им хотя бы часть правды о нас. Может быть, это подвигнет их рассказать хоть что-то о себе». «Ах, сомневаюсь», — покачал головой Ид. «Очень сильно я в этом сомневаюсь. У меня ощущение, что о себе они расскажут, только если припереть их к стенке так, чтобы выхода вообще не было. Но мы не имеем ни малейшего представления о том, как это сделать». «Ха-ха, вот-вот», — хмыкнул скрипач. «Ты отдохнул? Тогда пойдем». Рифат был дома и, кажется, на берег этим вечером идти не собирался. Он сидел на лавочке под стеной и скручивал очередную веревку, на этот раз из волокон водорослей Октагуса. Веревки эти получались рыхлые, непрочные, хватало их ненадолго, поэтому Рифат часто плел новые. Потому что веревки были нужны и для ношения повязок, служивших для переноски всего подряд, и для обуви, которая к ногам фиксировалась именно такими веревками. Даже дверь в дом Рифата была подвешена на веревочные петли. На веревке шли волокна двух видов. Травяные, которые отдавала Лига в небольшом количестве, и из Октагуса, который Рифат добывал сам. «Добрый вечер!» — поприветствовал Рифата скрипач, подходя ближе. «За плавником пойдем?» «Нет, не сегодня!» — покачал головой Рифат, не прерывая своего занятия. «Видишь, надо работу доделать!» «А работа не может подождать?» — спросил Ид. «Не может!» — ответил Рифат. «Дверь держится только на верхней петле. Нужно заменить нижнюю. Перетерлась. Вы хорошо помогли Лиге?» — спросил он. «Да, она довольна», — ответил скрипач. «Много набрали?» «Три полных подвязки». Ид покосился на лавочку, и Рифат тут же подвинулся, освобождая место. «Спасибо большое. Рифат, у меня очень устали и болят ноги. Долго ходили. Мы все сделали, что она сказала. Как же сложно корни промывать. Они такие тонкие. Зато пахнут очень хорошо». Рифат улыбнулся. «Особенно если добавить сладкое масло. Ну, Лига потом даст попробовать, если вы обе будете умницами». «Мы очень постараемся», — улыбнулся в ответ скрипач и без предисловия продолжил. «А на берег ты не хочешь идти из-за робота, да?» «Нет», — покачал головой Рифат. «Из-за вас. У Ита болят ноги. Ты же долго ходила и устала. Поэтому сегодня на берег мы не пойдем». «Ладно», — покладисто согласился скрипач. «Хотя мы там отдыхали, посидели перед дорогой обратно. Довольно долго сидели. Лига нам даже притчу успела рассказать». «Какую?» — спросил Рифат. «О любопытной Халфквине, про то, как она жениха искала, а в результате попала на дорогу из пепла и стекла», — ответил Ит. «Хорошая притча», — одобрил Рифат. «И что ж вы из нее почерпнули?» «Немало», — ответил Ит. «Интересная притча». «Расскажи, что ты поняла?» — приказал Рифат. «Ну, во-первых, если хочешь счастья, нельзя задавать вопросы сверх меры», — произнес Ит осторожно. Рифат одобрительно кивнул. «Во-вторых, сделанный выбор может привести на сложный путь». Снова одобрительный кивок. «И в-третьих, она выбрала свободу, а свобода не значит счастье, потому что сложно быть счастливым на дороге из пепла и стекла». «Счастливый!» — автоматически поправил Рифат. «Тоже верно, но ты поняла не все». Скрипач посмотрел на Рифата с интересом. «А что мы не поняли?» — спросил он. «Не пытайся брать на себя то, что не сможешь вынести». Рифат подергал веревку, проверяя ее на прочность. «Та Халфквина сделала неправильный выбор, да будет вам известно. Про нее существует не один десяток притч, но заканчивается ее история печально». «Да?» — с интересом спросил Ит. «И что же с ней случилось?» «Дорога из пепла и стекла привела ее, уже в старости, в родной город. Нищую, больную, одинокую и несчастную. Она положила свою жизнь на поиск истины, которую так и не сумела найти». Рифат встал, потянулся и принялся осматривать веревку. «И что, она умерла?» — спросил скрипач. «Последней притчи нет. Она заняла дом того мудреца, который отправил ее в путь, потому что поняла, ее последним делом станет то, что сделал когда-то он. Ей дано право отдать кому-то этот выбор, следующему». «А может так быть, что этот следующий все-таки найдет правильный путь?» — тихо спросил Ит. «Дорога из пепла и стекла приведет его куда-то еще, и ему повезет». «А сама ты как думаешь?» — прищурился Рифат. «Какой правильный путь? О чем ты? Дорога из пепла и стекла — это единственный возможный путь, который ведет из города в тот же город, по кругу, до бесконечности». «Но, может быть...» — начал скрипач, но Рифат его перебил. «Нет, не может. Хватит об этом. Старые сказки. Лига их просто любит рассказывать. К месту и не к месту. Пойдемте варить станели», — приказал он. «Солнце уже садится. Пора ужинать». «Вот тебе и вот», — сказал скрипач. «Да, делам». «Аллюзия к контролю размером с египетскую пирамиду», — подтвердил Ид. «Проходишь полный круг и возвращаешься в исходную точку, чтобы вывести на этот круг следующего кандидата. Только у нас, кажется, ничего подобного не было. Ни Лин, ни Пятый о таком не говорили». «И в щитках ничего нет», — подтвердил скрипач. «Не рассказывали на Орионе никаких сказок и притч. По крайней мере, им двоим. Точно не рассказывали». «Ага, верно». Ид костылем пододвинул камню, на котором сидел кусок плавника подлиннее, поднял его и принялся что-то чертить на крупном песке, покрывавшем дорожку. «Здесь и сейчас нам дали намек, причем весьма прозрачный и прямой. Не спрашивайте и не суйтесь никуда сверх дозволенного». «И ведь это мы только про несчастного робота спросили». Скрипач отошел в сторону, пригляделся и полез куда-то через камни. «Чертов плавник!» — пожаловался он. «Ну почему самые крупные деревяшки всегда так неудобно валяются?» «Потому что те, которые валялись удобно, уже собрал Рифат», — пожал плечами Ид, не прерывая своего занятия. «Тащи, тащи, а то ругаться будет». Море шумело ровно, размеренно. В разрывах облаков, быстро бегущих по небу, появлялись и исчезали тут и там солнечные лучи. Море вернулось, скрыв под водой и разрушенные молы, и останки старой машины. «Чего ты там чертишь такое?» — с интересом спросил скрипач. «Пытаюсь понять. Допустим, мы были в точке Б, условно, да?» Ид поднял голову. «Потенциальный экипаж, состоящий из арха, проходит три узла. Мы это давно поняли. Стартовый узел А, узел инициации Б, узел разрешения и включения в систему В. Так? Мы были в узле инициации и пришли с тобой к выводу, что это либо узел В, либо...» «Промежуточный этап между узлами Б и В», — кивнул скрипач. «И чего?» «Не получается», — покачал головой Ид. «Что у тебя не получается?» — не понял скрипач. «Смотри, узел В подразумевает мир контроля, так?» — спросил Ид. «Потому что для Пятого Элина узлом В является Орин, который был миром контроля». «Ага, но не только же контроля», — возразил скрипач. «Мы тоже там жили. Ты хочешь сказать, что этот мир к контролю никакого отношения не...» «А ты сам не видишь? Не чувствуешь?» — спросил Ид в ответ. «Здесь есть хоть что-то про контроль, как ты думаешь?» «Нет. И ты это понял не хуже меня. Вспомни нашу жизнь на Орине. Небо Орина тоже вспомни. Людей, Рауф, Нагаши, атмосферу, в общем и целом. Как думаешь?» «Там была бы, в принципе, возможна такая ситуация, в которой мы наблюдаем Рифата и Лигу, да и нас самих тоже. Потом слова самого Рифата, помнишь?» «Какие?» — не понял скрипач. «Они пришли владеть», — напомнил Ид. «Владеть чем? Планетой?» «Видимо, да. Как ты сам думаешь, что сделала бы официалка с теми, кто заявился бы немного повладеть Орином? Мокрого места бы не оставили». «Поэтому, думаю, нас каким-то образом занесло в какую-то промежуточную точку. Можно назвать ее Б, В. И из этой точки мы можем попасть, следуя логике сигнатуры, либо в точку В, либо В. «Погоди, а если в точку Б обратно?» Начал скрипач, но Ид не дал ему закончить. «Не думаю», — тут же отозвался он. «В случае Лины и Пятого точка инициации стала для них недоступной». «Далеко не сразу», — парировал скрипач. «А это означает, что мы можем вернуться туда, откуда вышли». «Ну, не вышли. Откуда нас сюда... того?» Ид задумался. Начертил на песке еще пару линий и вдруг замер с палкой в руке. «Ты чего?» — недоуменно спросил скрипач. «Пока ничего», — невпопад ответил Ид. «Хотя... они-то были истинными арха. А вот мы с тобой... как та халфквина на дороге из пепла и стекла. Да, они смогли вернуться против правил. Трижды, кажется, да? Или четырежды? Но у них уже были возможности вполне определенные, и средства, и желания. Может эта сигнатура работать иначе?» «Стрелок может все, но я не понимаю, к чему ты это говоришь». «У тебя есть ощущение, что мы можем вернуться?» — спросил Ид. «Или ощущение, что нам необходимо вернуться? У меня нет». Скрипач задумался. «Если честно, я не знаю», — признался он. «Правда, не знаю. О! Вот тебе еще одна мысль. Да, они смогли вернуться, но только после окончательного становления в точке В. Считай, конечный в процессе. А мы-то с тобой не в точке В вовсе. Мы непонятно где. Для возвращения нам как раз точка В и понадобится, по всей видимости». «Наконец-то ты оформил мою интуицию во что-то членораздельное. Спасибо тебе большое!» Ид бросил плавник обратно в кучу. «Дело за малым — уговорить Лигу и Рифата поставить нас на эту самую дорогу и дать пинка с ускорением. Или нет? Или они должны будут пройти эту дорогу вместе с нами?» «Ага, пойдут они, как же!» — проворчал скрипач. «Вот этот момент, кстати, в твою стройную схему не укладывается!» «Какой?» — Ид нахмурился. «То, что Рифат контролирующий, а Лига встречающая?» «Именно!» — кивнул скрипач. «Все было бы ничего, но по факту снова получилась хрень». «Не совсем», — возразил Ид. «Скорее всего, мы чего-то не знаем, поэтому картинка пока не складывается». «Что именно не складывается, если это не мир контроля?» — прищурился скрипач. «У тебя дыра в рассуждениях, родной. Как в промежуточный мир сигнатуры могли попасть встречающие и контролирующие? Что они тут делают?» Ид задумался на секунду, потом с сожалением посмотрел на скрипача, покачал головой. «Рыжий, ау!» — позвал он. «Давай напомню, мы с тобой во время ОНО работали агентами, и нас с тобой систематически ставили в группы, которые отслеживали контроль. Во время отпуска. Тебе это ничего не напоминает?» «Ага, угу, ну, в этом есть резон», — скрипач нахмурился. «В принципе, да, это возможно. И Рифат что-то говорил про сезон и про курорт. Правда, совсем мало. Отпуск?» «Если так, то да, это укладывается в схему. Со скрипом, но укладывается. Хорошо, пока что примем версию как рабочую. И пойдем домой топить печку, потому что я замерз», — пожаловался Ид. «Так вот, подводя промежуточный итог рабочей версии, получаем следующее. Рифат контролирующий, Лига встречающая. Они здесь отдыхали, может быть, имели временное жилье. Потом произошло нечто и... они почему-то остались тут, без возможности возврата. Так?» «Так», — согласился скрипач. «Принимается. Исходить будем пока что из этой модели. И давай почаще наведываться к карте. Что-то подсказывает, что скоро тут может стать интересно». «Если все так, как сказал Рифат, то да. Причем ждать уже недолго», — подтвердил Ид. «Дорога из пепла и стекла, значит. Хорошо. Будем искать ту дверь, через которую можно на нее выйти».